Нил Гейман. «Коралина». Роман, перевод с английского, Каноненко. Москва. Издательство «Аст», 2005 год. Нил Гейман родился в Англии, в настоящее время живет в США. Писатель, вот уже много лет считавшийся классиком англоязычной черной готической субкультуры, но лишь совсем недавно признанный культурой мейнстрима. Писатель, всю жизнь гуляющий сам по себе и удостоенный самых престижных премий как фантастической литературы, так и литературы ужасов. В 2001 году вышел самый знаменитый роман Нила Геймана «Американские боги», а в 2002 году увидела свет еще одна знаковая работа писателя, роман «Каролина», которому критики дали определение «Алиса в стране чудес», написанная Стивеном Кингом.